Глава 22. За следующий месяц лорд Навасса меня просто укатал. Увозил поутру в ратушу и возвращал домой к ночи. Дни неслись в бешеном, безумном темпе. Я или сидела в зале и принимала просителей, которые шли к своей княгинюшке, или присутствовала с магом на совещаниях. Оказывается, помощники у Каена таки были. И юристы, и те, кого я мысленно называла министрами, хотя тут они такого статуса не носили. Поначалу я ничего не понимала в их разговорах, сидела со стеклянными глазами, стараясь не потеряться в обилии терминов, цитат из законов, спорах о землях, налогах, пошлинах и прочей заумной чепухе. Потом ничего, втянулась. Даже взгляд стал более осмысленный, как с иронией заметил лорд Хельгурт. Он со мной вообще особо не церемонился. Перевел в разряд своей, что ли, но общался теперь, словно знает меня всю жизнь, вырастил, воспитал и требует отдачи. Зато он сделал то, что Каен не успел. Маг перевел на мой счет в банке аванс по договору за вычетом того, что я должна была ему вернуть за погашение долгового обязательства перед пансионом. А после некоторого раздумья Навасса заявил, что переводит всю оставшуюся сумму, чтобы больше к этой теме не возвращаться. Все равно мне деваться некуда. Магический контракт не позволит нарушить слово и сбежать. Это немного грело душу. Что бы ни случилось в дальнейшем, я больше не нищенка, а вполне состоятельная особа. До конца жизни не хватит, но купить симпатичный домик где-нибудь подальше от Андалии и княжества оборотней я теперь смогу. Я уставала от часов, проведенных в обществе лорда Хельгурда и в ратуше, до потери памяти. Неоднократно засыпала прямо в ванне, и меня потом оттуда вылавливала Лисси, которая, вытирая мое одеревеневшее тело, причитала, что я совсем себя не берегу. Потом натягивала на меня сорочку и отводила в кровать. Я отключалась, едва моя голова касалась подушки, а с утра все начиналось по новой. Каен так и бродил неприкаянным котиком то за мной, то за Навассой, присутствовал и на совещаниях, но бессловесному зверю физически невозможно было сказать хоть что-то, и он молчал, а мы с его советником работали и за себя, и за него. Я знала, что Кай посетил храм всех богов. Не в курсе только, всем 12 молился или одному лишь сияющему барсу. Съездил он, точнее, сбегал, и в горы. Но молитвы в святилище покровителя оборотней, увы, тоже не помогли. Мой муж по-прежнему передвигался на четырех лапах, мурлыкал по ночам, пока я спала как бревно, и подставлял голову и шею под ласки. Я, откровенно говоря, уже надежду начала терять. Спустя полтора месяца, когда более или менее втянулась в ту сумасшедшую жизнь, что мне организовал лорд Хельгурт, я попыталась действовать женской хитростью. Может, хоть это как-то повлияет на застрявшего в теле Ирбиса Каена. «Котик!» — протянула я как-то вечером, войдя в спальню. «Ты по мне не соскучился? Тебе разве не хочется меня обнять, поцеловать?» Я медленно развязала пояс на халате и приспустила его с плеч. Снежный барс навострил уши, уселся столбиком и во все глаза уставился на то, что ему демонстрировали. «А если так?» — томно поинтересовалась я, позволяя халату соскользнуть к моим ногам. Я специально заказала комплект белья, которое в иных обстоятельствах ни за что не решилась бы надеть. Это было даже не белье, а чистая провокация. Прозрачное черное кружево корсета со шнуровкой ничего не прятало, лишь набрасывало на тело легкую вуаль. Хуже того, верхняя часть корсета грудь не прикрывала совсем, лишь приподнимала ее и поддерживала, оставляя полностью открытой. Плюс подвязки, черные чулки с кружевной отделкой и ничего на бедрах, никаких лоскутков, прикрывающих самое сокровенное. Да никто не устоял бы. Ну же, муж мой любимый, смотри, что я заказала специально ради тебя. Нравится? Мужу нравилось, наверное. Только вот перекидываться в человека он не спешил, гипнотизируя меня голодным взглядом. Только что слюни из пасти не капали, а длинный пушистый хвост нервно бил об пол. «Каен, ты толкаешь меня на крайние меры», — печально проговорила я и опустилась на четвереньки. «Я соскучилась. Возвращайся скорее, а? Ну неужели тебе не хочется прикоснуться ко мне?» Снежный барс дернулся вперед, оскалился и вернулся в сидячее положение. «Ну же, любовь моя, твоя мышка тебя ждет, хочет, чтобы ты ее приласкал». Проклиная в душе себя, всю эту ситуацию, и понимая, что потом мне будет ужасно стыдно, я на четвереньках поползла к супругу, призывно изгибаясь. «Ну же, Каен, любимый, будь мужчиной, то есть превратись снова в мужчину, я так соскучилась». «Боги, что я творю? Если возлюбленный супруг мой потом это когда-нибудь припомнит, я стану молодой вдовой. Или он вдовцом, потому что я умру от позора». «Каен!» — позвала, подползая к супругу и замирая напротив, глаза в глаза. «Смотри, что ты теряешь?» Села на пятки и провела себе обеими руками по груди, спустилась к талии. Синие раскосые глаза следили за мной неотрывно. Моя рука скользнула ниже и накрыла. Ну вот то самое и накрыла. Двигаться дальше у меня решимости не хватило. Одно дело мужа ласкать, а другое — себя на глазах у мужа. К такому я не готова даже во имя любви к нему. И так уже лицо горит от стыда. Держусь из последних сил, соблазняя и надеясь, что хоть желание подтолкнет его к обороту. «Каен, я вся твоя, только вернись, а?» Снежный барс наклонился и лизнул меня в грудь. «Эй, не так!» — уперлась я руками в кошачью тушу и отпихнула. «Вот станешь человеком и бери меня!» Остро захотелось побиться головой об пол. «Вырвите мне язык, кто-нибудь! Как я ему в глаза-то смотреть потом буду?» Ирбис фыркнул, толкнул меня так, что я опрокинулась на спину и снова лизнул в грудь. «Кай, я так не играю!» — прикрылась я руками. «Прости, котик, но я не извращенка. Я очень тебя люблю, но ваши звериные забавы мне недоступны. Или ты человек?» И тогда я вся без остатка принадлежу тебе. Или ты котик, и я тогда при живом-то муже должна сохранять целибат». Каен грустно вздохнул, лег рядом и положил голову мне на живот. Так мы и лежали на ковре. Я смотрела в потолок, гладила снежного барса по мохнатой шкуре и предавалась унынию. «Неудача». Лорду Навассе я о своей попытке ничего, разумеется, не рассказала. Знала, что они с князем каждый вечер пытаются что-то сделать, вскрыть блок, но безуспешно. Так промчались еще 2 месяца из моего фиктивного брака. Вот уж и правда, фиктивного. Месяц ушел на игры в кошки-мышки, а только мы с Каеном стали мужем и женой по-настоящему, подкрался большой, мохнатый, снежный котик. В один из дней я тоже съездила в храм всех богов, перед тем, как отправиться в ратушу. Помолилась всем до единого 12 божествам, особенно просила сияющего барса. Так надеялась, но я уже просто не знала, что предпринять. Каену-то что? Он и в виде барса остается князем. Рано или поздно все равно сможет перекинуться в человека. А я? А как же я? Мой брак не вечен. «Еще несколько месяцев, и мне придется уехать, так как наш контракт подойдет к концу». Лорд Хельгурд мне на это уже намекал. Не прямо, конечно, но в том смысле, что, мол, Розалинда, вы молодец и все такое, но не забывайтесь, княгиня вы лишь пока. И возразить-то нечего. Совершенно отчаявшись, еще через месяц я заявила, что мне нужно поехать в храм Сияющего в горах. Навасса с сомнением спросил, на что я надеюсь. Каен там уже был, сам маг тоже посещал покровителя оборотней, и ничего. А я всего лишь человек. Но я уперлась рогом, рисуя мысленно облик ее светлости княжны Дилайлы, и заявила, что надо, и точка. Отпустили, сопроводили, доставили к пещере. Охрана осталась снаружи, а я вошла внутрь и направилась прямиком к алтарю. Встала на колени, подняла лицо к статуе хитрого парня с раскосыми озорными глазами и хвостом и стала просить о милости. «Сияющий, услышь меня! Знаю, что не принадлежу я к народу, которому ты покровительствуешь. Знаю, что не по-настоящему я княгиня для детей твоих. Все знаю и понимаю. Об одном прошу, смилуйся, позволь Каену вернуться в человеческую ипостась. Я не понимаю, в чем причина, почему так получилось. Но пойди навстречу, пожалуйста». Я помолчала, собираясь с мыслями, после чего сняла свой любимый браслет, отцепила от него подвеску в виде котика и надела украшение обратно на запястье, а затем решительно полоснула кинжалом, который прихватила с собой из дома, по левой ладони. Положив ее раной на алтарь, позволила натечь лужице крови и затем прямо в багряную жидкость опустила серебряную подвеску. «Сияющий, прими жертву! Моя кровь и часть моего браслета! Я уже отдала тебе дом и ключ! Сейчас жертвую котика! Ты ведь барс! Пожалуйста, забери моего серебряного котика, а мне верни Каена человеком!» Минут пять ничего не происходило. Я гипнотизировала алтарь, зажимая ладонь, чтобы остановить кровотечение. А когда алое пятно с серебряной фигуркой в центре замерцало и исчезло, едва не расплакалась от радости, что мой дар принят, и от надежды, что совсем скоро. В княжеский терем летела, как на крыльях. Так ждала, что вот сейчас мы въедем во двор, и там встречает он. А когда на крыльцо выскочил огромный снежный барс, не удержалась, разрыдалась, как ребенок, которого обманули, обещали что-то волшебное, а подсунули угольки. «Госпожа, ну будет вам», — пробасил Данир, снимая меня с седла и поглаживая по плечу. «Ну что вы так убиваетесь? Не в белочку ведь. Ну побегает в пятнистой шкуре князь. Мы же барсы, нам не привыкать». «Ничего вы не понимаете, Данир!» — размазывала я слезы, глядя, как к нам через двор несется тот, который не белочка. «Он же мой муж! А как?» «Да, никак!» — крякнул десятник, стушевавшись. Охранники посматривали на меня с сочувствием. Они-то знали, что никакого обета нет. Ночью я снова плакала, но уже обильно поливая слезами пушистый пятнистый мех своего благоверного. Так и заснула, всхлипывая и сетуя. А утром проснулась с головной болью, полежала с закрытыми глазами, готовясь встретить новый безумный день и кучу проблем. Потом со вздохом распахнула ресницы и повернула голову, чтобы проверить, встал ли уже Каен. Он всегда просыпался раньше меня и убегал, оставляя меня в постели. Обнаружив спящего рядом обнаженного мужа, я сначала не поверила тому, что вижу. Может, еще сплю? Протянула руку и осторожно коснулась теплой щеки, покрытой колючей щетиной. «Колючий? Кай, ты вернулся!» Князь от моего вопля подкинулся, как ошпаренный, вытаращился на меня, но я уже набросилась на него с поцелуями. «Наконец-то! Кай, ну разве можно так надо мной издеваться? Ты со своим хвостом, а я... А ты в шкуре, а Хельгурд все... Нет да нет! А я так ждала и сияющего просила!» Лился из меня несвязный поток сознания, пока я осыпала лицо любимого мужа поцелуями и душила его в объятиях. «Рози, Рози, погоди!» — со смехом ловил меня супруг. «Но я шустрая, я вертлявая, я соскучившаяся». Головная боль быстро прошла, потому что у меня был очень хороший лекарь. Да, и соскучилась не только я. Мы даже не разговаривали, не до того было, а из спальни выбрались много позже обычного. Уже на выходе Каен меня притормозил, наклонился к уху и провокационно прошептал: «Мне очень понравились твои крайние меры. Повторишь? и тряпочка на тебе была такая завлекающая. У меня чуть разрыв сердца не случился, когда ты мне ее демонстрировала». «Кай!» — покраснела я до корней волос. «Вот так и знала, что припомнит мне тот случай. Но я ведь ради него старалась. А еще что-то подобное ты себе заказала? Или нужно позаботиться о твоем гардеробе?» «Ну, Кай!» «Понял», — расплылся в предвкушающей улыбке князь и подтолкнул меня в коридор. Я первой вошла в столовую и узрела крайне недовольного лорда Хельгурда, пьющего чай и нетерпеливо отбивающего ритм ложечкой по столу. «Леди Розалинда, наконец-то!» — увидел он меня. «Вы сегодня заставляете себя ждать». «Хельгурд, не ворчи, вредный ты лис!» Со смехом ответил вместо меня Кайен, войдя следом. «О!» — вскочил со стула маг. «Так вот оно что! Кайен, ты как?» «Вашими молитвами, Хельгурд, точнее, молитвами моей жены. Срок обета подошел к концу». «Чудесно, чудесно!» — потер руки немолодой оборотень. «Тогда, дорогой воспитанник, завтракайте с княгинюшкой и работать, работать. Бери все снова в свои руки, а я и так тут засиделся». «Рабовладелец», — усмехнулся князь, — «совсем мою жену уморил за эти месяцы. Как тебе в голову-то пришло столько на нее взвалить? Наконец-то можно пить из кружки». Тут же отвлекся он на ароматный чай. «Леди Розалинда сильная и трудолюбивая девушка», — ничуть не устыдился советник. «Назвалась княгиней, вот пусть и отрабатывает. Тем более, что народ чуть ли не скандирует, что им княгинюшку подавай, благодетельницу и заступницу». Он перевел на меня взгляд, вдруг прищурился, подался вперед и начал бормотать. «Ну-ка, ну-ка, что это у нас? Неужто я не ошибся?» «Но столько времени! В чем же причина? Нет, надо еще!» «Лорд Навасса!» — осторожно позвала я и невольно пододвинулась к Кайену. «Не нравится мне, когда смотрят с таким нездоровым интересом». «Хельгурд!» — отвлекся от завтрака князь. «Что ты там бурчишь и пожираешь Розе глазами?» «Не обращайте внимания, показалось кое-что, но это пустяки, даже говорить пока не о чем». Отмахнулся он. «Просто привиделось. Поторопитесь, дорогие мои, вас дела заждались». Уже вечером маг столкнулся со мной в коридоре, когда я шла с кухни, оставив распоряжение относительно торта на завтра. «Леди Розалинда», — перегородил он мне дорогу. «Как вы себя чувствуете? Ничего не беспокоит? Никаких необычных ощущений или мыслей? Может, хочется чего-то странного?» «Лорд Хельгурд, если вы намекаете на внезапное и незапланированное вдруг, которое мы с вами обсуждали на балу, то спешу вас успокоить. Меня ничто не тревожит. Никаких ощущений и странных желаний не появилось. И этого вдруг точно нет». «Это бесспорно хорошая новость», — пристально вглядываясь в меня, отозвался он. «Но если вы почувствуете недомогание или что-то вам несвойственное, известите меня. Я маг, смогу помочь». «Благодарю. Я буду иметь ваше предложение в виду и непременно им воспользуюсь, если что-то случится». «Угу, угу», — не разжимая губ, покивал Навасса. «В чем же все-таки дело? Показалось или нет?» Это доносилось уже мне в спину. Оборотень разговаривал сам с собой, и это откровенно пугало. Что он ко мне прицепился? Вечером следующего дня, когда я вошла в свою спальню, чтобы принять ванну и переодеться ко сну, обнаружила на кровати кучу свертков и коробок, перевязанных розовыми и черными лентами. «Листья — это что?» — указав на них, спросила я у своей горничной. «Не знаю, госпожа», — сияя лучистым солнышком, ответила девушка. «Это князь велел для вас тут оставить. Вскрываем?» «Конечно». Я присела на край кровати, наблюдая, как горящая любопытством девчонка бросилась распаковывать подарки. «Ведь подарки, да?» «Ой!» — обалдело пискнула Лисси, вынимая из одной коробки нечто кружевное, соблазнительное и невесомое. «Да...» выдохнула я, вытаращившись на это нечто. «Давай дальше». «Ой-ой!» — краснея до корней волос, выпалила оборотница, вынимая вторую штучку. Сглотнула я. «Ой, мамочки!» Эта следующая обновка покинула шуршащую обертку и легла на покрывало рядом с предыдущими. Меня хватило только на мычание. Мы с горничной вытаращились друг на друга, не имея сил что-либо произнести. Она потыкала в остальные свертки, спрашивая, вскрывать ли, и я кивнула. Интересно ведь, хоть и страшно. «А-а-а!» — это придушена Лисси. «О-о-о!» — это я. «Ой, божечки милостивые!» — это горничная. «Какой стыд!» — это восхищенно я. «А это как?» В замешательстве пробормотала Лисси, вертя в руках нечто, состоящее из черных ленточек и нескольких черных же кружевных цветочков. Вот бы я еще знала. Мой изумленный комментарий. Упаковка полетела на пол, а мы с моей верной помощницей отступили на несколько шагов от кровати и, встав плечом к плечу, в немом изумлении смотрели на это. Бордель? Нет. То, что носят девушки в борделях, по сравнению с этим, можно сказать, скромные наряды жриц. Или детские платьица с фарточками и бантиками в косах. А вот это... Где мой муж это взял? Лисси гулко сглотнула, повернула ко мне голову и хлопнула ресницами так, что меня чуть ветром не унесло. Впрочем, я тоже могла лишь моргать. Оборотница набрала в грудь воздуха, открыла рот, но смогла лишь помахать руками, ибо прокомментировать то, что мы с ней сейчас видели, оказалось не в силах. Я также, а потому молча кивнула. «В жизни такого не видела!» Наконец сипло пробормотала моя горничная. «Что выбираем на сегодня, госпожа? Князь явно подарил это своей любимой жене не просто так». «Что тут самое скромное?» выдавила я из себя. Мы с Лисси снова переглянулись, ибо скромного тут не было вообще. Вот совсем, ни одного лоскуточка. А самое закрытое, покраснев, кашлянула я. Оборотница взяла одно нечто в левую руку, второе нечто в правую, подержала их, демонстрируя мне, и мы с ней хором выдали. «Ничего!» Мы снова помолчали, шокированные настолько, что никак не могли прийти в себя. «Ну, Каен, ну, затейник!» «Тогда, не глядя», — предложила горничная, «все равно ведь каждое из этого придется надевать. Так какая разница, с чего начинать?»